Одними за обман, другими по подозрению в сотрудничестве с ФБР. Но Рейни Фостер всегда оставался в живых, чего нельзя сказать об исполнителях приговоров. Злата Стойкова работала на болгарскую разведку, была перевербована ЦРУ, участвовала в нескольких дерзких операциях на Ближнем Востоке, арестована при попытке ввоза в Соединенные Штаты партии наркотиков, бежала из тюрьмы и уже 4 года занималась выполнением убийств по контракту. Остальные не уступали этим двум. «Айдаха!» — восхитился Сол. «Надо же ухитриться за такое короткое время отыскать и завербовать такую суперкоманду. Конечно же, эти асы меня вытащат». Но сомнения не давали успокоиться. Уж больно легко и гладко все получалось, как игра в шахматы, когда один из партнеров поддается. Конечно, до сих пор Ха с Алленом всегда вытаскивали Соло, но сейчас, когда Аллена больше нет, да и демон-морозильник уж на кого похож меньше всего, так это на идиота. Второй раз, находясь на своей территории, он не выпустит Соло так же легко. Не выпустит. Вообще ни легко, ни тяжело. Ловушка? Нет ли разгадка такой длительной отсрочки? Сол — приманка, на которой ловится и добиваются последние недобитые конкуренты. Вполне возможно. Что там предсказывает внутренний оракул? Медленно-медленно Сол стал прослеживать действия своих возможных спасителей. Странно, они ничего не предпринимали. Кто-то курил, большинство спало, некоторые проверяли оружие. Ах да, они же только недавно собрались вместе. Сейчас двери закрыты, окон нет. Смешно пользоваться ясновидением, чтобы узнать, какое теперь время суток, но придется. Ночь, ближе к рассвету. Получается, прошло чуть больше суток с момента пленения. Как Ха так быстро узнал, где Сол? Как он так быстро собрал команду? Или мировое добро восстановило хотя бы часть своей информационной сети? Хватит, хватит интересоваться прошлым. Пусть даже совсем недавним. Надо узнать будущее. Что собирается предпринять Ха? Сол отслеживал час за часом, а Ха ничего не предпринимал. Его команда спала и ела, словно все головорезы превратились в мирных обывателей на отдыхе. Высокий мулат с пластикой гимнаста Карл Лерой, суммарный срок приговоров 480 лет, попытался было затеять флирт со Стойковой. Женщина-убийца отшила его. Сол проскочил довольно большой интервал времени, посмотрел опять. Что за чертовщина? На этот раз спят уже все. Только Ха не спит. Разглядывает потолок, но тоже лежа в кровати. Что за сонные болезни их поразило? Сол сделал несколько шажков назад по времени. Так, обнаружены следы хоть какой-то деятельности. Бандиты-спасатели сидят отдельно один от другого и изучают все одну и ту же схему. Это ранчо-тюрьма Сола и окрестности. Скорее всего, Сол пропустил военный совет. Выезд на операцию начался незадолго до захода солнца. Сола заинтриговало, что каждый из участников ехал один. Все автомобили были взяты на прокат заранее. Хотя один парень, Клифф Симмонс, 18 убийств по контракту, ни разу не судим, подготовленный автомобиль не взял, а украл машину, припаркованную на улице. Члены команды, независимо друг от друга, по трем разным дорогам двигались по направлению к Солу. К будущему Солу, конечно. Соло так и подмывало попробовать взглянуть на самого себя, но он гнал это желание прочь, опасаясь утратить в очередной раз свою способность к предвидению. Внезапно Сол понял причину,